Дорогие братья, продолжение темы нашей, которая остается на протяжении всего нашего общения, я хочу предложить для размышления один текст Священного Писания, первое послание Тимофею, 6 глава, 11-12 стих. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Дорогие братья, прежде всего в этом тексте на первом месте стоит «Ты же человек Божий». Дорогие братья, много ли сегодня на земле людей Божьих? И мы здесь собрались в этом большом зале, и кажется, что нас здесь много. Но когда мы разъедемся по своим местам, мы знаем, что немного, немного людей, Божьих людей. И я так понимаю, братья, что это очень высокое звание. Звание «Люди Божии». Я хочу прочитать о том, как Господь благословляет людей Божьих. В книге Второзакония написано так, я прочитаю из 28 главы. «Поразит пред тобой Господь врагов твоих, восстающих на тебя. Одним путем они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя. Поставит тебя Господь народом святым своим, как Он клялся тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и будешь ходить путями Его, и увидят все народы земли, что имя Господа нарицается на тебе, и убоятся тебя. И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде скота твоего, в плоде полей твоих на земле, которую Господь клялся отцам твоим дать тебе. Откроет тебе Господь добрую сокровищницу свою небо, чтобы оно давало дождь и землю, дождь земле твоей во время свое, и чтобы благословлять все дела рук твоих, и будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы. И сделаю тебя Господь главою, а не хвостом», и так далее. Дорогие братья и сестры, братья, человек Божий – это высоко. Это славно здесь на земле, человек Божий. И мы смотрим, как Бог благословляет человека Божьего. И когда мы смотрим, как живут у нас братья в церквах, в соседних церквах, и думаем, Господь показал разницу. Большие семьи, обеспеченные, живут в своих домах, имеют работу, транспорт, имеют средства, все необходимое для жизни, не голодают. И это, братья, не наша просто заслуга. Это благословение Божие. Но, дорогие братья, мы прочитали текст, что написано, что человек Божий, он должен убегать. Мы прочитали, что от тебя враги будут убегать. А здесь написано, что человек Божий должен убегать. Мы уже слышали, от чего человек Божий должен убегать. Есть такие, можно сказать, самые три больших врага, от которых нужно спасаться бегством. Это нарушение целомудрия, ну, коротко говорят, женщины, богатство и слава. От чего нужно спасаться только бегством? И вот здесь, братья, написано, ты же убегай сего. Чего убегать мы должны, братья? Что здесь под сего имеется в виду? Братья, любостяжание. Когда мы выше читаем, любостяжание. Сребролюбие. Я прошу прощения, но это то же самое. Здесь написано, смотрите. «Ибо все, корень всех зол есть сребролюбие», 10 стих. «Которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Это сребролюбие. Дорогие братья, так как Бог нас благословляет, то у всех нас есть деньги в кармане. У кого-то много, у кого-то мало. И мы по-разному относимся к этим деньгам. Кому как они достаются, конечно, и у кого сколько есть, у кого сколько нужды есть. Но опасность это есть, потому что мы благословенный народ. И у нас, нас Господь благословляет, братья. У нас все получается. Смотришь, брат, он за одно дело взялся, у него получается другое дело. Это не получается, другое взялся, и все-таки получается у него. И удивляются неверующие люди, потому что Бог благословляет. Но при этом в благословении написано, что Господь, когда благословлял народ израильский, то Он написано, что утучнел народ израильский, да? И они ушли в это богатство, ушли в наслаждение этим богатством, и таким образом они потеряли свое назначение, вот свой образ. Хочется отметить, братья, что у нас есть враги. И я бы назвал такой враг Доик, помните, идумеянин. Сколько священников он убил сразу в один день? 85 священников, братья. И Давид сожалеет и говорит, как я знал, что там Доик. Как я вот допустил это. Но я так вижу, что Давид себя видел виновным, что он допустил, что там Доик был. Один Доик там был, враг один был. Но этот один враг, он уничтожил 85 священников. Братья дорогие, серебролюбие – это тоже враг. Пусть он будет один, может быть, небольшой враг, но он может сделать очень много зла нам, братья. Мы сегодня не досчитываемся многих братьев, потому что они очень сильно заняты. Мы к этому привыкли. Мы с вами, брат, а ты поедешь? А, да, ну, понимаю. Мы привыкли уже, братья, что этот брат никуда не едет. Он ничего не будет делать. Он в деле Божьем. У него он занятый человек. Он бизнесмен. У него работа. Мы жалеем таких людей. Потому что они иногда где-то помогают нам. И, знаете, и просто привыкли уже. Но враг добился своего. Дорогие друзья, деньги нам нужны, серебро. За все отвечает серебро. И если бы не было серебра, этого дома молитвы тоже не было. Но откуда идет серебро? Через кого идет? Есть такие у нас жертвенные братья и сестры, которые много жертвуют и не ограничиваются десятой частью, братья. Я слышал, что один брат машину свою продал и отдал на строительство этого дома. Ну, может быть, не знаю подробности, слышал такое. Но думаю, это не единичный случай. Думаю, что здесь очень много вкладов. Это не десятина была. Это было больше. Дорогие друзья, сами деньги, иногда говорят, что деньги – это зло, которого всегда не хватает. Это неправильно, братья. Деньги – это не зло. Деньги бывают святыми даже. Если они посвящены Богу, это святыня Божия. А зло – это сребролюбие. Любовь к деньгам. Когда, знаете, на пути к Богу, можно сказать, или нашей любви к Богу стоит другой кто-то, оппозиция, и она занимает какое-то высокое место. Дорогие друзья, мы знаем, что сребролюбие – это корень всех зол. Зол очень много от сребролюбия, очень много. Это разбитые семьи, это поссорившиеся друзья, конец дружбы, это вражда, это осуждение, это зависть, это убийство, это предательство. И не перечислим, братья, и среди грехов, которые мы читаем в 6 главе 1 послания к Коринфянам, там нету этого слова «сребролюбие». Но там есть три слова, которые подразумевают это сребролюбие. То есть оно есть там, это сребролюбие. Тот, кто сребролюбив, он Царство Небесное не наследует. Дорогие братья, я так размышлял, что есть у Бога для нас, чтобы нам побеждать этого врага, то есть уметь как-то убежать от этого врага, не попасться. чтобы не потерять Господа. Это самое главное. И я уже не говорю о том, что потерять служение и благословение от Господа. Дорогие братья, я хотел предложить несколько от Господа наставлений нам, чтобы избежать этого греха. В первой книге Паралипоменон, 28 глава, 7 стих, написано так. Я полностью стих не читаю, выбираю текст. «Утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих». Это о Соломоне говорится. Господь говорит, что утвержу царство его навеки, если он будет тверд в исполнении заповедей моих и уставов моих. То есть Господь предвидел уже эти богатства, которые будут Соломона, возможности огромные. И он говорит, я утвержу царство его, если он будет исполнять заповедь. Дорогие братья, мы царственное священство. К нам это слово, потому что мы тоже цари. У нас есть возможности, братья, очень большие. Я с одним братом разговаривал, который пропускает собрания, не участвует в служении, закопал свои таланты. Говорю, как ты стал таким бизнесменом? Ну, бизнесмен – это тот, кто имеет рабочих, которые работают на него. Ну, они же предприниматели есть. Кто-то так сам работает. А кто уже рабочих имеет? Я не говорю, что это грех рабочих иметь. Ну, это уже бизнесмен. Так, ну, так принято, может быть, по каким-то меркам. У него есть уже рабочий человек. Я говорю, как ты поднялся? А вот тот брат тебе помог, показал вот это сделать. А вот тот брат машиной тебе помог. А тот тебе деньги занял, брат. И все верующие. Он там, дружба у него, там немножечко. С одного города брат ему помог, с другого города помог, с третьего. И помог брату. Мы помогать должны друг другу. Теперь он это все взял, построил бизнес. И он живет теперь для себя. Его здесь тоже нет. Поэтому я могу говорить. Братья дорогие, как жалко, что мы теряем брата. Посмотри, брат дорогой, как ты вырос. Не без Божьей ли помощи, без помощи ли церкви, или наоборот, тебе много помогали братья и церковь. И иногда говорят, помолитесь, с долгов выйди, помолитесь, инструмент какой-то купите, работа, чтобы была. Молятся, Господь дает. Обрати внимание на заповеди, которые Господь нам дает, чтобы нам не попасть в этот страшный грех. Первое. Заповедь, дорогие братья. Иисус Христос сказал одному человеку, который говорит, что мне делать, чтобы наследовать Царство Небесное? Вот исполни заповедь. Какие заповеди? Он сказал ему, отношение к Богу, возлюби Господа Бога твоего. Это Матфея 22 глава, здесь 37 стиха, чтобы он Господа Бога возлюбил всем сердцем, всем разумением, всей крепостью. То есть, всей душою, всеми силами своими возлюби Господа и ближнего твоего, как самого себя. Вот лекарство, или можно сказать, вот защита, наша бронь против этого греха. Братья, мы можем думать, нет, я не сребролюбив, нет, я не люблю. Но, братья, когда у нас есть средства, и вот сейчас сказали там собрать на этот дом молитвы, мы можем измерить, какую часть своих средств я дал, да, или могу пожертвовать. И, может быть, все-таки немножко есть сребролюбие, братья. Может быть, хотя бы немножечко. То, братья дорогие, такой совет. Возлюбить Господа. Как возлюбить Его? Несколько пунктов я обращу внимание. Первое. Иисус Христос для нас пример. Он обнищал ради того, чтобы нам дать жизнь вечную, чтобы церковь родилась. И Он так говорит, Евангелие Иоанна, 17 глава, 10 стих. «Все мое Твое». Братья, мы можем так сказать, братья, все мои деньги, которые там лежат, там, они Божьи. Если мы можем сказать, я не сребролюбивый, это Божьи деньги. А если Божьи, как их тратить надо? Как тратятся Божьи деньги? Совет и рассуждают. Как нам Можно ли нам на это потратить деньги? На это совет, церковный совет, братский совет, церковь решают и принимают решение. Там ошибки не бывает, братья. Когда вся, ну, может быть, где-то, ну, можно сказать, очень маленький процент, что деньги пойдут не туда. Если мы это можем сделать, значит, Господь нас хранит. И слава Богу, так держитесь, братья, кто может так сказать. Вот когда Господь нас благословляет, очень трудно, братья, когда много денег, трудно нам сказать, это все Твое, Господи. Трудно, братья. Нас же не обманывать, мы же знаем, что обманывать – это грех. Лучше не скажу. Помните, когда Господь благословил богача, и у него небывалый был урожай. Скажите, богач ожидал такой урожай? Не ожидал. От кого урожай? От дьявола или от Бога? Однозначно от Бога. От дьявола урожаев не бывает, братья. Успеха, благословения от дьявола не бывает. И неверующих людей Бог благословляет и дает времена плодоносные, чтобы они жили, радовались, все имели. Все доброе даяние исходит от кого? От Отца Святов. Но когда мы получили благословение от Бога, тогда подходит дьявол. И у него такой небывалый урожай, что он даже собрать его не мог. У нас бывает такое, что Бог нас благословляет больше, чем мы ожидали. А что же тогда делать, что в житнице не помещается? Новые делать. Новые житницы делать. Если у меня появилась возможность, ну, дом лучше построить, бросаю этот, строю больше. Машину продаю эту, получаю это. Ну и так дальше по ступенькам поднимаемся. Ну вот, братья дорогие, богач рассуждал так. Он говорит, что душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись. Вот повезло человеку, да? Теперь он будет. А Господь назвал его безумным. Это все Божие, это все мое, а ты руку протянул. И еще, братья, вот апостол Павел, чтобы не попасть в такую сеть, он говорит, я от всего отказался, от Филиппийцам 3:8. И он еще раз говорит в Деяниях апостолов 20 глава 24 стих, но я ни на что не взираю и не дорожу и всею жизнью. Жизнью даже не дорожит. Но только бы исполнить служение. Дорогие братья, если так мы любим Господа, никогда мы с любовью не будем. И не будет этого страшного корня в нашем сердце. И еще, братья, что вот в этом, в любви к Богу, какие есть, можно сказать, моменты? Страх оскверниться. Мы любим Бога, мы не хотим оскверниться, как я грязный, потом к Богу подойду. И бывают неправедные прибытки, дорогие друзья. Это страшное дело, когда человек не боится Бога, и он думает только о прибытках, тогда там уже и нечистоплотно все идет, можно сказать, своим ходом. Я прочитаю вот один такой пример страшный. Деяния апостолов, 1 глава написано так. Он, 17 стиха, «Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего, но приобрел землю неправедной мздою. И когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его». Дорогие братья, что сделал Иуда? Он приобрел. У него было приобретение. Когда мы что-то приобретаем, мы радуемся. Это для нас радость большая. Мы приобрели, но неправедной мздою. Не за праведные деньги. Где-то обман был, махинация была. Где-то нечисто было, а мы приобрели. Что приобрел себе человек? Приобрел вечное осуждение. И вот ездит этот человек на этой машине и боится. Я на ней, наверное, разобьюсь, потому что здесь нечисто. Дом себе купил и боится жить там. Он, наверное, разрушится, потому что бревна там, гвозди там, перекладины там вопиют к Богу. И такое вот, когда неправедные приобретения. Дорогие друзья, вот это... Момент, Николай Степанович ответил уже на вопрос, можно покупать акции и облигации. Но Николай Степанович сказал так аккуратно, что на совести все, да? А я хотел бы одну иллюстрацию прочитать про акцию одну. Акции – это не новое дело. В Ветхом Завете тоже акции были. Вторая книга Паралипоменон, 20 глава, написано так, 35 по 37 стих. «Но после того вступил Иосафат, царь иудейский, в общение с Ахозией, царем израильским, который поступал без закона, и соединился с ним, чтобы построить корабли для отправления в Фарсис, и построили они корабли в Ецион-Гавере. И изрек тогда Елиазер, сын Дидавы и Мареши, пророчество на Иосафата, говоря, так как ты вступил в общение с Ахозию, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти в Фарсис». Он потратил деньги на акцию, но он проиграл, ничего не получил. Ну, хорошо, что так как кончилось, они сложились деньги и сделали такое, можно сказать, дело, корабль пустили, ну, она разрушилась. Но это еще неплохо закончилось, можно сказать, могло бы и хуже закончиться. Ну, дорогие братья, если просто, конечно, мы работаем и, можно сказать, крах этому предприятию рассчитывает людей, ну, какие-то акции раздают. А иногда человек этим занимается. Если заниматься этим делом, оно приведет к падению, братья. Там где-то искать подешевле, продавать подороже, этим заниматься, продавать, покупать, и все. Это целый процесс, братья, очень такой заманчивый. И в конце концов можно потерять все, но если не Господа, то все свои деньги. Ну, это так оно и есть, братья. Это никто не запрещает, пусть она на совести будет, я тоже так рассматриваю. Братья, еще один момент. Значит, это страх Божий, он хранит нас. Анания и Сафира – это сребролюбивые люди или нет? За что они поплатились? Корень сребролюбия. За столько продали? За столько продали. И Анания и Сафира, они договорились. Вот это финал сребролюбия. Ну еще что? Иногда человек думает, что если у него деньги есть, он все может купить. И вот Симон Волф подошел с деньгами, ну, с возможностью такой, и думал, что он купит. Он говорит, серебро твое в погибель тебе будет, не надо Господу такое серебро. Если мы за деньги хотим подкупить, может быть, или как-то расположить служителя, церковь, вот я столько денег дам, чтобы как-то снизошли ко мне, к моим недостаткам, это вот этого человека поступки. Еще, братья, в следующий пункт такой хотел обратить внимание. Послание к Римлянам, 12 глава, 11 стих написано, «Господу служите». Сребролюбивый человек, он не только Господу служит, он служит еще и мамоне. Двум господам нельзя служить, Господу и мамоне, потому что мамона – это есть это богатство. И как тяжело, братья, как тяжело человеку, когда он служит двум господам. Очень тяжело. Но если он любит Господа и служит Богу, и приходится ему еще и зарабатывать деньги. Приходится. Ну, это нормальное состояние, братья. Нам всем приходится и потеть, и работать, и правильно, что мы работаем, не уклоняемся, все, потому что приходится нам. И один брат мне так говорит, здесь он сидит, седой старец, еще молодым человеком он был, Юра, он служитель у нас был, Юра. Ты знаешь, как мне тяжело, я работаю в соседнем городе, крановщиком. Там хорошая зарплата, все, но семья 11 детей, он служитель. И вот он говорит, заканчивается в 5 часов работа, и я быстрее на электричку, в 6 часов уже собрание. Собрание в доме часто у него было. На электричку, бегом, чтобы успеть на эту электричку. Электричка подходит к поселку, с электрички он бегом бежит домой, без пяти, я помню, раз он заходит домой, запыхавшийся, и говорит, Юра, как мне томится сердце. Хотелось бы здесь раньше быть, побеседовать, помолиться, подготовиться. Но служитель, если он в поту, знаете, начинает служение, ну так вынуждено было. Он томится, братья. Я знаю, что многие сердца из нас томятся, работают, томятся, потому что мы знаем, что главная задача для нас – это спасение грешников, служение в церкви. Мы об этом переживаем. Мы работаем, об этом переживаем. А на служение мы реализуем себя, здесь мы живем. Служение. А бывает наоборот. Человек там реализует себя, он там на высоте. Его все знают, ему звонят. Он такой специалист большой, у него работа кипит, понимаете? А в собрании он переживает. Ну, иногда телефон совсем выключит или на беззвучном выйдет несколько раз за время собраний, потому что он там. А здесь вынужденно приходит, скажет, почему собрание пропускаешь, почему не пришел? То есть вот такое положение, братья. И Господь говорит, Адам, где ты? Ты там или здесь? Куда ты делся, Адам? А другое дело, Илья, что ты здесь? Почему ты здесь? Не в храме, а почему ты здесь, в пещере? Возревновал я, Господи, поэтому здесь. Ну, еще что, братья, вот это серебролюбие, оно ведет к дружбе с миром. Приходится людям, которые, ну, такую цель уже поставили, присмыкаться пред неверующими людьми. И так с ними, знаете, и так, чтобы они где-то расположились, где-то дешевле дали, где-то дороже купили, где-то работу подкинули и все такое. И, знаете, приходится и цвет менять, и все, чтобы как-то приспособиться. Ну, дальше хотел обратить внимание, братья, что не только по отношению к Богу, но по отношению к ближнему тоже серебролюбие дает о себе знать. Человек сказал Иисусу, а кто мой ближний? Кого я должен любить? Кто? Ну, Христос привел притчу о самарянине, мы помним. Я бы поставил так, братья, что наши ближние, это самые ближние, это наши родители. Родители. Которых мы должны заботиться о них, переживать о них и не говорить карван в отношении родителей. И чтобы мы родителям должное отдавали. Вот это вот первое. Второе – семья. Это жена и дети. Что и написано, кто о своих не заботится, хуже неверного. Значит, нужно заботиться, трудиться, чтобы семья была обеспечена. Вот. И жена, она должна быть посвящена в нашу работу, братья. У кого бизнес, у кого свое дело, жена христианка обязательно должна быть посвящена в нашу работу. Она должна знать, чем я занимаюсь. Сначала жена, потом служитель, если надо, и церковь. Это один из принципов устроения своего дела. Жена на первом месте, с ней договориться, все, помолиться, Бог открывает дальше служителю, церковь утверждает, и потом занимайся. И все будут молиться и радоваться, будет благословение. Бог так устроил, вот мужчина, он больше мыслит, наперед как-то вот, ну, берет это мышлением логическим. А жена, она интуицию имеет. Она чувствует, что это дело нехорошее. Ну как, это же все свято, чисто. Нет, это нехорошее дело. Вот с этим человеком не связывайся. Ну-ка, она не может объяснить. Вот Бог так устроил нас, братья. Говорит, да ты всегда мне там мешаешь. Братья, будет беда. Если помощница, она, можно сказать, предупреждает, а мы не слушаемся. Бог устроил, когда, я имею в виду, когда здравы, в вере, вот, с Богом в таком союзе, то это большая помощь для нас. Ну и потом, дальше что, братья, вот насчет детей. Детей хорошо, если мы сами работаем, приучать тоже к работе, чтобы они знали цену копейки. И уже учить с детства их жертвовать. Мне понравилось в Голландии, все детки, вот так вот, они впереди сидят и пускают, когда сачок с этими, так я называю, денежки куда кидать, все с деточек начинают, и все детки ложат туда деньги, все детки. Откуда они взяли? Родители им дали, своими руками положить. Ну и потом родители, конечно, мудрые, они стараются так вот детей воспитывать, чтобы дети знали цену копейки, чтобы зря ее не тратили. Если в детстве человека приучить к работе и жертвенности, то будет хорошо, он будет и работать, и жертвовать, и Господу служить, и зарабатывать будет. Но еще, братья, один момент, что любовь к церкви, как она проявляется, вот ближние, это церковь наша, это служитель, это братья, сестры. Допустим, вот служители. Мы слышали, что достойно начальствующему служителю оказывать сугубую честь. Ну как это сугубую честь? Мы имеем такое, примером скажу, братья, коротко. Женщина в Санаме жила. И она увидела, когда вот проходил здесь Елисей, она говорит, человек, который проходит мимо нас постоянно, святой. Давай мы устроим. Он постоянно заходил, у нее хлеб кушал. Такая внимательная была женщина. Она служителю Божию сугубую честь оказала. Она кормила его. Потом для него построила горницу. Ну, так, можно сказать, мужа настроила. И он построил. И потом там человек Божий отдыхал и служил. Знаете, как приятно, когда в усталости, в переживаниях. И находишь такой вот уютный уголок, чтобы... Вот помолиться, подготовиться. Я буквально перед общением только узнал, что в слове участвовать надо. И вот я когда приехал на ночлег сегодня, я говорю, дайте мне комнату с библиотекой вашей. И я закроюсь там, вот и так вот Господь дал ночью немного. И еще, братья, отношение к братьям и сестрам. Написано, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о страноприимстве. Это Римлянам 12 глава, 13 стих. Вот это тоже покажет, братья, что мы не сребролюбивые, наш дом открыт, мы участвуем в нуждах святых, то есть у нас есть вдовы, у нас есть многодетные, у нас есть инвалиды, есть люди, которые перенесли какую-то, может, беженцы, люди, которые внезапно какую-то утрату понесли. Помочь им – это наше святое дело. И этим самым мы не будем давать место дьяволу. И еще, братья, отношение к окружающим людям – это тоже наша любовь к ближним. Написано так в 58 главе книги пророка Исаии. Так мы прочитаем. Написано 7 стих. «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Тогда откроется, как заря, свет твой и так дальше. Братья дорогие, везде предупреждение и благословение. Везде благословение. Как хорошо бы нам бы получить это благословение. Но такой момент есть, братья, что на почве денег есть много у нас переживаний. Иногда и в церкви решаются вопросы, иногда ссорятся братья. Иногда бывает вражда начинается между работодателями и рабочими. И споры начинаются, обиды, какие-то вот осуждения. Братья дорогие, Слово Божие ясно разграничивает обязанности работодателя и обязанности рабочего. Слово Божие предусмотрено. Это нормально, когда есть братья-работодатели и братья-рабочие. Это нормально, братья. Потому что без этого не бывает. Кто-то уже давно работает, у него есть опыт, у него есть клиент, у него есть инструмент, у него есть техника, все. А у меня ничего нету. Говорю, брат, помоги. Пожалуйста, работай, получай. А ты сколько получаешь? А тебе сколько заплатили? И начинается такая вражда. Ну, написано, какое отношение у нас должно быть. Вот если начать с работодателя, да, как он должен относиться. В книге Малахии написано об этом. Почитаю момент один, братья. Книга Малахии, 3 глава, 5 стих. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем чародеев и прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся», – говорит Господь Саваоф. Это уже, по-видимому, такие работодатели, которые на ногах прочно стоят. Бога не боятся, обижают братьев, не додают, не досчитывают. И, можно сказать, обижают, так вот, можно сказать, они не боятся. В церкви они в уважении, за них заступятся. Вот. И так вот. Но, братья, Господь накажет, строго накажет. Но если у такого работодателя работает брат, что ему делать? Написано так, 6 глава, 1 Тимофею, сначала. «Рабы под игом находящиеся должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, чтобы они верные, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай». Есть хорошие господа, можно так сказать, господами называю. Те, которые, они любят братьев. Они говорят, брат, приходи, работай. я тебе помогу, я тебя научу, у меня все есть, приходи работай. Зачем тебе у кого-то там, кто тебе будет обманывать неверующий, я тебе честно буду платить все. И слава Богу, есть такие у нас братья, которые помогают. И смотришь, что братья уже поднимаются и строят себе домы, и покупают себе инструменты, смотришь, становятся мастерами. И дальше хотят с этим братом работать, хотят нет. Но если такой, что делать, если такой работодатель, который, ну, нечестный, или как-то уже, можно сказать, стал на такой путь серебролюбия. Братья, молиться за него, не осуждать его, вот, не ругать его, беседовать, как научил нас Господь, как с братом сначала беседовать. Со свидетелем беседовать, со служителем беседовать. Начните сами, не надо осуждать. Если ему что-то видит, он объяснит, он исправится, он покается. Если нет, если даже этого не будет, то тогда ты вправе поменять себе другую работу. А с этим братом, я думаю, что Господь тоже разберется. То есть нам враждовать не надо, братья. Пусть это никогда на уровне церкви не поднимутся эти вопросы. Чтобы услышали дети, сестры услышали, новообращенные услышали. Так вот, знаете, такое нелюбовное отношение. И уйдут из церкви новообращенные. Написано, тогда уверует мир, когда увидит любовь между вами. А если это увидит, уйдут из церкви даже братья. Это очень страшно. Поэтому будем беречь и себя, и братьев наших беречь. И последнее, Евангелие Луки, 12 глава. Здесь вот мы за богача. Я хочу прочитать местописание, этим закончить. 12 глава Евангелия от Луки, 21 стих. «Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет». Дорогие братья, какая возможность богатеть в Бога, быть сотрудником Божьим, содействовать делу Божьему? Пусть Господь нас научит, будем молиться правильно, зарабатывать деньги, правильно тратить и правильно другим помогать. Да благословит нас Господь в этом. Аминь.